В лагере. Еще с вечера Наташа и Муся решили после завтрака сбегать на речку. «Какое я место знаю!» — перегнувшись через спинку кровати, шептала Наташа. «Вода чистая, прохладная, мелко-мелко, никак не утонешь. Как раз для тех, кто плавать не умеет. Завтра же утречком побежим и выкупаемся. Только ребятам не говори, а то все бросятся, и опять мы плавать не научимся из-за них», — говорила Маруся. Утро было солнечное. За раскрытым окном так звонко пели птицы, что спать было невозможно. Наташа и Муся с трудом дождались горна и первые убрали свои кровати. «Сейчас же после завтрака на речку!» Но на утренней линейке вожатый сказал, что соседний колхоз спешит с уборкой сена, так как стоят очень жаркие дни и ожидается гроза, и что колхозу нужно помочь. «Поможем, поможем!» — с готовностью закричали ребята. «Выделите нам луг побольше, нас много! Нас много, нам побольше!» — кричали вместе с ребятами Наташа и Муся. «После завтрака не придется купаться, пойдем после обеда», — условились подруги. На уборку вышел весь лагерь. Пионеры рассыпались по полю. Одни сгребали граблями сухое сено, другие складывали его в копны. Зазвенели веселые песни. Солнце, остановившись над полем и заглядевшись на ребят, беспощадно пекло их головы и черные от загара спины. Сухие цветы и травы пахли знойным медовым запахом. Одна за другой вырастали на поле туго сложенные копны. Под одной из копен стояло ведро со свежей водой. Ребята то и дело подбегали к нему с граблями в руках и, наскоро напившись, снова принимались за дела. «Вот в такую жару выкупаться здорово! Утром что? Утром не жарко! Самое удовольствие в жару!» — говорила Наташа, подбирая под косынку разлетающиеся волосы и смачивая водой лоб. «Сейчас в самую жару нехорошо даже. Вот кончим, и как раз жара спадет. Тогда искупаемся», — ответила Муся. До обеда все было убрано. Далеко были видны аккуратные, как шалаши, копны, и низко скошенная трава делала поле колючим и голым. Ребята пошли обедать. Наташа и Муся прятали за столом полотенце и мыло. «Вот искупаемся, так искупаемся. Надо успеть, пока ребята укладываются на мертвый час», — шептались девочки. Воздух был душный. Ни один листок не шевелился на кустах. Небо потемнело, из-за леса наползала большая синяя туча. Наташа и Муся бежали к реке напрямки через поле. «Скорей, скорей! Мы еще успеем до грозы выкупаться!» И вдруг сорвался ветер. Он налетел на сложенные копны, закружился, засвистел и, срывая верхушки сена, как пух разнес его по полю. Девочки ахнули и бросились назад в лагерь. «Ребята, ребята, копны не накрыли, ветер сено разносит, вставайте!» Ребята уже ложились спать. «Вставайте, вставайте!» — разнеслось по лагерю. Гарнист затрубил тревогу. Все бросились в поле. По дороге захватывали ветки, хворост и накрывали копны. Ветер вдруг утих. Острая молния пронзила тучу, и дождь потоком хлынул на землю. Это был теплый летний ливень, освежающий душный застывший воздух. Истомленные жарким днем и работой на санцепеке, ребята неожиданно попали под великолепный душ. Наташа и Муся прибежали в лагерь последними. Волосы у них были мокрые, щеки и глаза блестели, сарафаны прилипли к телу. «Вот искупались, так искупались!» — кричала Наташа. «Вода чистая, прохладная, мелко-мелко, никак не утонешь! Как раз для тех, кто плавать не умеет!» — хохоча вторила ей Муся.